Ника он нашел на кухне. Парень вываливал на стол содержимое ящиков буфета и в данный момент копался в столовом серебре. Большая часть предметов оказалась для них абсолютно бесполезной. В первую очередь, по причине того, что все они оказались тупыми. Хотя он прежде всего отыскал среди них большую сервировочную вилку для мяса и приличных размеров разделочный нож. И то, и другое вполне могло пригодиться. Эх, как бы, кстати, пришелся сейчас тот нож, что лежал в сарае. Хотя о том, чтобы идти туда за ним, пока не могло быть и речи. На данный момент они были полностью отрезаны от внешнего мира. И им следовало как следует оценить сложившуюся обстановку. Первым делом следовало установить, что происходит там снаружи. Причем сделать это надо было сразу же, не откладывая. «Ты знаешь, то окно на чердаке?» — спросил Дэн. Не кивнул. «Кажется, оно расположено как раз над спальней Лауры, да?» Дэн на мгновение задумался. «Да, там». Он вспомнил, что ненадолго выглянул тогда наружу и огляделся вокруг, пока Карла показывала собравшуюся стопку каких-то журналов. «Точно, окно находилось именно там, где сказал Ник». «Карла», — пронеслось в голове Дэна. И он снова ощутил тяжесть на душе, однако тут же постарался перестать думать о ней. «Так, а кроме того, прямо у нас под окном стоит одна их группа, правильно?» «Точно», — с улыбкой кивнул Ник, явно догадываясь о том, что было на уме у Дэна, поскольку и сам думал о том же. «Итак, как мне представляется, если с такой высоты мы выльем на них кипяток, то пока он долетит до их голов, то станет чем-то вроде теплой водички для умывания, верно? Ну, пошумят, побегают немного, и все. Зато растопленный жир остывает намного медленнее и ошпарит их как надо. Они поднимут вой, на который сбегутся остальные. И тут у нас таким образом появится время, чтобы добежать до машины. И до магнума», — добавил Дэн. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Ника вовсе не удивило то обстоятельство, что мысль о предстоящем убийстве показалась ему столь привлекательной. «Ну что ж, разок попробовать стоит», — сказал Дэн. «Мне лично кажется, что сработает как часы. В сущности, особого вреда масло им не причинит, разве что заставит дважды подумать, прежде чем пытаться проникнуть внутрь дома. Ты имеешь хотя бы приблизительное представление о том, где Карла хранила ключи от своей машины?» «Нет, но готов поспорить на что угодно, что только не в бардачке. Она была не из тех, кто расстался бы с ключами от машины. Ну что ж, тогда пошли искать». «Но мы могли бы воспользоваться и доджем», — заметил Ник. Дэн угрюмо посмотрел на него. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал Ник. «Разумеется, моя колымага не особо надежная, но не забывай, что именно в ней находится магнум». «Это точно», — кивнул Дэн, из чего следовало, что им предстояло разделиться. Лично ему подобная идея была не особо по вкусу, но иного выхода у них просто не оставалось. Без оружия они чувствовали бы себя намного менее уверенно. «Итак, сделаем вот что», — сказал Дэн. «Ты кинешься к багажнику и достанешь револьвер. Я и сам бы пошел, но только ты знаешь, где он лежит и как выглядит та сумка. Если нам удастся найти ключи Карлы, я постараюсь завести машину, и тогда мы смогли бы увезти Марджи и Лауру. С Лаурой придется повозиться». «А, не проблема, это я беру на себя», — сказал Дэн и на секунду задумался. «В самом ли деле все кажется так просто, и сможет ли он растормошить ее? Трудно сказать. Выходить из дома с истеричкой под боком значило оказаться в более чем затруднительной ситуации. Но с другой стороны, если они оставят ее в доме, то там она и вовсе превратится в безвольный и бесполезный кусок плоти. Тем более, если учесть, насколько дикими оказались эти ублюдки. Значит, им предстояло как можно дольше продержаться ближе друг к другу. «Давай-ка сначала найдем эти чертовы ключи», — сказал Дэн. «А может быть, Марджи знает, где они лежат?» — предположил Ник. «Я бы предпочел до поры до времени не спрашивать ее. Мне кажется, что чем меньше она будет думать о Карле, тем лучше. Правильно? Давай сначала соберем все ее вещи и обыщем их». Много времени на это не ушло. Ключи оказались на связке, лежавшей в правом кармане ее джинсов. Дэн повернулся к Нику. «Окей. Ключи от багажника доджа при тебе?» «Тут», — ответил тот и похлопал себя по нагрудному карману рубашки. «А сейчас не мешало бы все же попытаться растолкать Лауру». Он подошел к двери спальни в тот самый момент, когда из ванной выходила Марджи с кипой полотенец. Дэн отобрал из них 4 штуки, а остальные бросил в угол дома. «Давайте-ка ненадолго оставим Лауру в покое и втроем как следует обсудим план дальнейших действий. Работать придется быстро». Он напряженно и чуточку встревоженно посмотрел на остальных. «Я поднимусь на чердак и выплесну на них масло», — сказал Дэн. «В окне на фасаде между досками и рамой осталось небольшое отверстие. Через него вы сможете засечь тот момент, когда забегают эти черти. Как только они скроются из поля вашего зрения, вы откроете дверь. И ты, Марджи, побежишь к машине своей сестры. Постарайся сделать это как можно быстрее и, главное, тише, чтобы никаких хлопающих дверей. Сразу проверь, не остались ли какие окна открытыми. Если что, сразу же закрой их. Следом за тобой побежим мы с Лаурой. Ты заблаговременно сядешь сзади и запрешь обе задние двери. Еще раз повторяю, постарайся действовать как можно тише. Ник, как только достанешь револьвер, сразу беги к правой передней дверце. Запомнил? К правой передней. Я заблаговременно открою ее, и еще прежде, чем ты успеешь сесть, начну трогаться. Ну как вы относитесь к подобному плану? Ник пожал плечами. Лучшего, пожалуй, все равно ничего не придумать. По части оружия у нас напряженка, а поэтому предлагаю каждому заткнуть за пояс по ножу и держать в руках кастрюлю с кипятком. Надеюсь, что все пройдет незаметно. Но если нас все же засекут и попробуют приблизиться, пускайте в ход воду, ножи, все, что под руку попадется. Потому как у меня такое ощущение, что если кто-то замешкается, ему каюк, а вместе с ним и всем нам. Если что-то сорвется, повторяю, хоть что-то, мы тут же кинемся назад в дом и запремся на все засовы. Это понятно? Марджи кивнула. Понятно. Окей. А теперь пошли к Лауре. Та по-прежнему сидела, съежившись у себя в спальне. «Ох мой, да она почти не узнает нас», — подумала Марджи и повернулась к мужчинам. «Давайте я хотя бы сначала накину на нее что-нибудь из своей одежды». Парни вернулись на кухню и стали ждать. Марджи подошла к шкафу, где лежали вещи Лауры, сняла с плечиков старую рубашку из шотландки и взяла со стоявшего рядом с кроватью стула джинсы. «Ну давай», — мягко проговорила она. «Одевайся». Никакой реакции. Только рука Лауры под ее прикосновением слегка задрожала. «Ну что ж», — подумала Марджи, — «придется мне одевать ее». Однако прежде она подошла к небольшой щелке, оставшейся в углу окна, и выглянула наружу, после чего негромко крикнула Дэну и Нику. «Все еще дежурят». «Понятно», — отозвался Дэн. Больше она смотреть не стала. В облике стоявших снаружи детей было что-то такое... Возможно, их неестественное спокойствие, их гротескное подчеркнутое терпение. Это все определенно действовало ей на нервы. Она предполагала, что женщины в этой компании столь же опасны, как и мужчины. И все же больше всего ее пугали именно дети. А может быть, причина тому заключалась в ее старой, давно укоренившейся боязни замкнутых помещений. У нее было предчувствие того, что дети станут драться стаей, роем. И она слишком живо представляла себе, как они окружают ее, валят на землю, накидываются и душат весом своих тел. А вместо того, чтобы раздумывать об этом, она решила снова заняться Лаурой. Наклонившись, Марджи взяла девушку за руку, потянула на себя и, когда та встала, принялась стягивать с нее ночную рубашку. И при этом в очередной раз испытала невольное восхищение при виде ее тугих полных грудей. Лаура вообще была немного расположена к полноте, и все же прежде Марджи явно недооценивала ее тело. Они с Карлой были стройными, возможно, даже худощавыми, что вполне полностью соответствовало современной моде. Однако так было не всегда, и в какие-то времена Лаура со своей фигурой запросто дала бы им обеим 100 очков вперед. Правда, не сейчас, подумала Марджи, заглядывая в зеленые и такие пустые глаза Лауры. Уж никак не сейчас. В считанные секунды она натянула на девушку рубашку, застегнул ее, после чего столь же умело втиснула в джинсы прохладные и бледные бедра Лауры. К окончанию процедуры одевания руки Марджи стали слегка подрагивать. «Ну, пошли со мной», — сказала она, выводя Лауру на кухню. Вид девушки ей явно не нравился, и она поняла, что в таком состоянии Лаура окажется совершенно беззащитной. Хорошо бы, если бы Дэну действительно удалось как-то растормошить ее. Несколько секунд, пока все стояли на кухне, никто не произнес ни слова. В сущности, больше им здесь делать было нечего, разве что выполнять то, о чем они договорились, и осознание грандиозной важности предстоящих действий наполняло их чем-то вроде благоговейного страха. Они слушали легкое потрескивание дров в печке и ждали, сами толком не понимая, чего именно. В сущности, вполне могло случиться так, что они выйдут наружу и погибнут точно так же, как погибают все дураки, оказавшиеся в опасности, имея про себя план, который мог бы сработать в тысячи иных ситуаций, причем при минимальном вмешательстве с их стороны. Все чувствовали, как сгущается и пульсирует в крови адреналин, который, подобно смертельному яду, побуждает их к действию и тем самым обрекает на погибель. Тогда как их внутренним голосам примешивался пытающийся сломить их волю страх. Если бы страх Марджи мог принять человеческое обличие, то он, скорее всего, предстал бы перед ней в виде лиц множества детей. Она почти ощущала прикосновение их рук к своему телу. Одна лишь мысль об этом заставляла ее содрогнуться. В то же мгновение она вспомнила про Карлу. Жива ли она еще? А вдруг Карла позовет ее, если она выглянет наружу и увидит, как сестра манит, просит ее подойти к ней? Может ли она сделать это? Ник же снова увидел себя в том самом окне. Только на сей раз нож рассекал его горло от уха до уха. Но мысленно представил себе, как его кровь хлынет на Марджи, Дэна и Лауру. Но они так и будут стоять перед его угасающим взором, залитые багровыми потоками. Что до Дэна, то он стоял на вершине холма, в джунглях, далеко-далеко отсюда, глядя в лицо человека, которого он только что подорвал. И в данный момент это слово как нельзя более подходило к создавшейся ситуации, поскольку половина головы человека была снесена напрочь, словно кто-то одним махом срезал половинку грейпфрута. Он увидел, как губы умирающего слегка раздвинулись в немом изумлении, и в единственном уцелевшем глазе промелькнуло последнее, финальное удивление, после чего удивляться уже было нечему и некому. «А ведь мы на войне, правда?» — нарушил молчание Ник. «Точно», — отозвался Дэн, а про себя подумал, что такое войны. Ему еще видеть не доводилось. Возникла еще одна долгая пауза. Наконец Марджи подняла с пола полотенце и сложила его. «Ну, пошли», — сказала она. «Окей», — кивнул Дэн. Возникшие перед глазами образы исчезли столь же стремительно, как и появились, оставив их наедине с бушевавшим в крови адреналином. Вот только страх не прошел. Более того, в некотором смысле он словно разросся, и его побеги стали походить на всплески острого безудержного возбуждения. «Солдатам это чувство знакомо», — подумал Дэн. «Сражаться за собственную жизнь — чертовски волнительное занятие, покуда тебя не прикончит». Труднее всего в подобные моменты было совладать с собственной головой. Вдруг начинает казаться, что тебе все нипочем, и в этот самый момент пуля вонзается в твое тело. «Окей», — повторил он. «Пойду наверх со своей маленькой бомбой и сброшу ее на их сраные рожи. Как только услышите их вой, сразу же открывайте дверь и хватайте кастрюли с водой». «А как же ты?» — спросила Марджи. «Как ты-то сможешь вести Лауру и одновременно нести кипяток?» «Одну кастрюлю оставьте на плите, на тот случай, если нам все-таки придется вернуться назад. У меня будет кочерга, а уж с ней-то я справлюсь». Он обмотал рукоятку кочерги полотенцем, чтобы потом, когда спустится с чердака, сразу же схватить ее. «Как только увидите меня, — сказал он, — сразу же открывайте дверь. Но делайте это только в том случае, если те на холме со всех ног побегут к дому. Если они не стронутся с места, мы никуда не пойдем. Однако мне кажется, что в данном случае мы имеем дело с чем-то вроде семейства, и они, скорее всего, кинутся защищать друг друга. Так что все же посматривайте за ними через замочную скважину. «Ты смотри в замочную скважину», — сказал Ник, обращаясь к Марджи. «А я займусь дверью и буду присматривать за Дэном». «А может быть, давай наоборот?» — предложила Марджи, вспомнив о находящейся снаружи Карли. «Боюсь, что как только я увижу ее...» «Да, конечно», — кивнул Ник. «Я все понял. Так и сделаем». Ник опустил ладонь ей на предплечье, и Марджи заметила, что его рука тоже дрожит. Дэн схватил со стола полотенце и быстро подошел к печке, снял кастрюлю с маслом и загасил огонь. Масло потемнело и покрылось пузырями, а потом устремился к лестнице. Остановившись у первой ступеньки, он оглянулся и увидел, что все смотрят ему в спину. «Ну, ребята, давайте», — мягко проговорил он и тут же замолчал, но потом добавил. «Желаю удачи». Марджи попыталась изобразить на лице некое подобие улыбки, тогда как Дэн стал молча подниматься по ступеням лестницы. На чердаке было прохладно. Дэн остановился, давая глазам возможность присмотреться к темноте и разглядеть на ее фоне маленький квадрат оконца, прорубленного в противоположной от него стене. Он умышленно не зажигал света, поскольку не исключал, что те ублюдки, что стояли внизу, сразу могли заметить его. А ему не хотелось, чтобы они раньше времени поднимали на него свои взгляды. Только когда все будет готово. Столь же медленно он подошел к окну, нащупал защелку, осторожно откинул ее и выглянул наружу. Прямо под ним стояли две женщины и несколько детей. Само окошко было маленьким, таким, что особо не развернешься. Но он все же надеялся на успех задуманного. Дэн выдвинул руку с кастрюлей наружу. Хорошо еще, что вслед за ней удалось протиснуть в окошко также и голову. В таком положении он на секунду замер, тщательно прикладывая и подсчитывая про себя детали, желая убедиться в том, что все идет как надо. Глядя на них, стоявших там внизу, Дэн внезапно испытал позыв рассмеяться, но тут же заставил себя успокоиться. «А что, отменно должно получиться», — пронеслась в голове шальная мысль. «Просто отлично». Уже через мгновение он снова взял себя в руки. Задержав дыхание, Дэн негромко, но достаточно отчетливо, чтобы стоявшие внизу услышали его, произнес: «Эй, жопы!» После чего перевернул кастрюлю, одновременно поводя рукой из стороны в сторону, чтобы покрыть маслом максимально большую площадь. Он успел заметить, как дернулись вверх их лица. Взгляды устремились на него и навстречу летящему маслу. На короткий миг Дэн испытал приступ ликования, дикого восторга, после чего швырнул кастрюлю в голову одной из женщин. И не успев еще убрать голову внутрь, он услышал их истошные вопли.